Пробуждается природа раннюю зарей, гимн хвалы начнет с восходом пчелок дружный рой. Птичьи хоры дружно славят Господа Творца, что на землю посылает благо без конца. Слава Богу, гимн хвалы звучит, все творение о величии Бога говорит. Свою милость обновляет Он к живущим вновь, безгранична и безмерна Божия любовь. Солнце светом пробуждает спящие поля, воздух чистый вновь дыхает мирная земля. На добро не оскудела Божья рука, злым и добрым беспредельна милость велика. Слава Богу, гимн хвалы звучит, все творение о величии Бога говорит. Свою милость обновляет Он живущим вновь, безгранична и безмерна Божия любовь. Россыпь звезд сияет в небе, говоря о том, что спасенных ожидает в небе отчий дом. В их таинственном мерцании песнь хвалы звучит, верен Бог в обетованиях людям говорит. Слава Богу, гимн хвалы звучит, все творение о величии Бога говорит. Свою милость обновляет Он живущим мной, безгранична и безмерна Божия любовь. Вся природа воспевает Господу чудес, честь Ему провозглашает хор святых небес. Будь же, друг, способен видеть Божьи дела, в твоей жизни пусть не смолкнет Господу хвала. Слава Богу за Его любовь, свою милость обновляет Он к живущим вновь. Все, что нужно, посылает на пути земном, через Христа нам открывает вход в небесный дом. Через Христа нам открывает вход в небесный дом.